Личность человека должна быть безропотным и послушным слугою его высшего «Я». И всякий раз, когда личность страдает, интересы ее ущемляются и отодвигаются на задний план. Это уже хорошо, ибо разбухание личности затмевает то, ради чего она существует, как собиратель нужного материала и опыта для индивидуальности человека. Трагедия воплощенных в том, что всецело погружаясь в интересы личности и живя только ими, человек со смертью своей личности не оставляет себе ничего, чем бы мог жить он надземным, где исчезает и прекращается все, чем обычно живет на земле человек. Глубочайшее значение искусства в том, что чувства, эмоции и переживания, связанные с ним, будучи явлениями чисто духовного порядка, переносятся в мир тонкий и служат для человека материалом, которым он как бы живет и который он углубляет, варьирует по заложенному в нем направлению. В высшем понимании даже переживания в девачане – иллюзии майи, сны, хотя и яркие, и напряженные, и еще более красочные, полные, нежели земные сны, то есть земная жизнь воплощенного. Освобождение от всех видов майи – задача архата. Задача трудна. Достижение ступени непрерываемого сознания связано с решением этой задачи. Столько препятствий и иллюзий надо преодолеть, прежде чем сознание освободится от всех ненужных наслоений и приобретет знания. Конечно, только под руководством учителя возможно это освобождение. Полагая на нас все сознание, можно достичь.